Она мне ничего не может подсказать. Я стою как раз рядом с выключателем, но не прикасаюсь к нему. В зеленоватой темноте я осторожно открываю дверь в ванную комнату, вхожу внутрь, жду, что раздастся какой-нибудь звук, жду движения, удара. Ничего. Кладовка тоже пуста. Я двигаюсь по правой стороне коридора и тихо открываю дверь в комнату с картотекой. Потом переступаю порог. Лампы дневного света, расположенные над головой, не горят. Но есть какое-то освещение, которого здесь не должно быть. Свет отдает в желтизну и весьма неприятен. Полуприглушенный, странный. Он исходит от какого-то непонятного источника в дальнем конце комнаты. Длинный рабочий стол расположен в центре. Возле него два стула. Шкафы с картотекой стоят вдоль одной длинной стены. У меня сильно бьется сердце и дрожат руки. Я сжимаю кулаки и прижимаю их к телу, пытаясь как-то сдерживать дрожь. Я решаю вернуться в свою комнату и лечь спать. Теперь я уже в дальнем конце комнаты, хотя и не помню, чтобы сделал хотя бы шаг в этом направлении. Казалось, что я прошел 20 футов, словно во сне. Как будто меня кто-то позвал к себе. Казалось, что я повиновался сильной команде во время гипноза. Это были молчаливые призывы, без всяких слов. Я стою перед сосновым шкафом. Он очень высок и достигает потолка и занимает всю стену длиной в 13 футов. В этом шкафу имеются узкие высокие дверцы. Средняя дверца открыта. Внутри шкафа не должно быть ничего, кроме полок, на которых обычно стоят коробки со старыми квитанциями об уплате налогов, деловой перепиской и ненужными записями, не попавшими в специальные металлические ящики, расставленные вдоль противоположной стены. В эту ночь полки и их содержимое вместе с задней стеной шкафа отодвинуты назад, фута на 3 или 4 в тайное углубление, которое, оказывается, существует позади этой комнаты. Еще одна скрытая комната, о существовании которой я даже не подозревал. Неприятный желтоватый свет идет именно оттуда. Мечта всех мальчишек. Потайной ход в мир опасностей и приключений, далеких звезд и иных миров, в самый центр Земли, к пространствам, заселенным троллями или пиратами, а, возможно, там живут умные обезьяны или роботы. Этот путь может увести в отдаленное будущее или назад, к динозаврам. Отсюда лестница ведет в тайну, в туннель, которым я могу отправиться совершать героические подвиги, или выйти к станции, которая расположена на пути в неизведанное. Я сначала радуюсь, представляя, какие экзотические путешествия и удивительные открытия могут ждать меня. Но инстинкт сразу подсказывает мне, что в конце этого тайного прохода находится что-то странное и страшное, гораздо страшнее и опаснее, чем чужие миры или казематы Морлока. Мне хочется вернуться домой, в безопасность моей спальни и спрятаться под одеялом. И сделать это как можно быстрее. Мне нужно бежать. Извращенная притягательность ужаса и неизвестности теперь уже не действует на меня. Я вдруг захотел отказаться от этой странной мечты, предпочесть менее опасное положение в темноте и небытие сна. Я не помню, чтобы я входил в этот высокий шкаф. Но я оказываюсь там вместо того, чтобы срочно бежать домой сквозь ночь под светом луны и мельканием тени совы. Я моргнул и увидел, что продвинулся еще дальше. Я не сделал ни одного шага, но прошел вперед к таинственному месту. Там есть что-то вроде тамбура. 6 на 6 футов. Стены из бетона. На потолке желтая лампочка в голом патроне. Я быстро осматриваю заднюю стенку шкафа. Она вместе с прикрепленными к ней полками стоит на маленьких скрытых колесах. Ее просто отодвинули назад. Справа расположена дверь, ведущая из тамбура. Самая обычная дверь. Если судить по внешнему виду, она довольно тяжелая. Толстые доски, бронзовые ручки, покрашены в белый цвет. В некоторых местах краска пожелтела от времени, хотя вся дверь белая, кое-где с желтизной. На ней заметны еще какие-то пятна. Многочисленные кровавые отпечатки ладони покрывают дверь от бронзовой ручки до верха. Эти яркие отпечатки делают остальные цвета совершенно неважными. Там, пожалуй, 8, 10, 20, а то и больше отпечатков женской руки. Ладони и растопыренных пальцев. Каждый отпечаток накладывается на предыдущий. Некоторые из них размазаны, другие очень четкие, как для занесения в файлы полиции. Все отпечатки свежие, они влажные и блестят. Они действительно абсолютно свежие. Эти алые пятна приводят к воспоминанию о расправленных крыльях птицы, которая приготовилась к полету. Она взлетает в небо, стараясь поскорее улететь от опасности. Я как околдованный, смотрел на эти отпечатки. У меня перехватило дыхание, сердце мое выпрыгивает из груди. Эти отпечатки передают ужас, который владел этой женщиной. Она была в отчаянии и сильно сопротивлялась, чтобы не выходить из серого бетонного тамбура, предварящего тайный мир. Я не могу идти вперед. Не могу. Я не пойду туда. Я ищу мальчика, стою босиком, безо всякого оружия. Я боюсь. И я не готов к тому, чтобы узнать тайну. И я не помню, чтобы я поднимал правую руку. Но она уже лежит на бронзовой ручке. Я открываю красную дверь. Часть вторая. К истокам. Я шел по избранной дороге, но вдруг как будто грянул гром. Куда бредут усталые ноги? Кто я? Где я? И где мой дом? Не этот путь я выбрал и не сюда стремился. Мечта другая вдаль звала, и сон другой мне снился. Мне б надо в сторону свернуть, где ж поворот, не знаю. Но сам я выбираю путь, иду, куда желаю. Я шел по избранной дороге, но вдруг как будто грянул гром. Кто я? Где я? И где мой дом? Куда бредут устало ноги? Книга памятных печалей. Глава 11. В полдень, в пятницу, после беседы с доктором Монделло, Рой Миро вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса на самолете компании Learjet, рассчитывая через час быть в Лас-Вегасе. Единственный пассажир на борту, он сидел с тарелочкой очищенных фисташек на коленях и со стаканом хорошо охлажденного шардоне в руке. Однако за несколько минут до посадки самолет вдруг сменил курс на Флагстафф в Аризоне. Ливневые потоки, вызванные самым ужасным за последние 10 лет ураганом в Неваде, затопили нижние районы Лас-Вегаса. К тому же молния вывела из строя всю жизнеобеспечивающую систему аэропорта «Маккаррен Интернешнл», и он прекратил обслуживание пассажиров. К тому времени, когда самолет приземлился во Флагстаффе, было официально объявлено, что «Маккаррен» возобновит работу через 2 часа, возможно, и раньше. Рой остался на борту, чтобы не тратить драгоценное время на прохождение контроля при возвращении к самолету, когда станет известно, что полет можно продолжать. Он прежде всего связался с мамой в Вирджинии, решив использовать ее богатую информацию и связи для того, чтобы преподать урок капитану Гарри де Скотте, полицейскому офицеру в Лос-Анджелесе, которого допрашивал в тот день. Де Скотте и так пользуется очень небольшим уважением высшего начальства, а скоро, в добавление к карибской мелодичности, его голос приобретет и нотку покорности.